Паумер уже 3 недели наслаждался всем этим. А потом его нашел Кавальо. Девушка, которую он знал, танцевала с Баумером в одном из клубов Сан-Паулу и запомнила его из-за щедрости. В конце концов, Баумер вынужден был сказать Кавальо и его помощнику, где спрятаны деньги. И они убили его. Потом они напились, разбили пластинки, порвали и разбросали книги. Девушке, с которой танцевал Баумер, предложили подарок. Она выбрала золотого святого Христофора. Лумис подготовил для них окончательные инструкции. Он поговорил с ними, пока они лежали под кварцевыми лампами, набирая загар, чтобы не выделяться на побережье, где бледный цвет кожи уже сам по себе выглядит подозрительным и служит предметом пересудов. Связной Эшфорд должен встретить их в Сан-Тропезе и сообщить точное время прибытия Сен-Бриака в Ниццу. После этого он должен исчезнуть. «Видите ли, он гомосексуалист», — сказал Лумис. «Именно благодаря этому мы и вышли на него. Он оказался дружком заместителя Сен-Бриака, того самого Валере, о котором я вам говорил. Парни, которые занимаются нашим делом, не должны заводить друзей, Крейг». «Я не занимаюсь вашим делом», — сказал Крейг, — «и не сожалею об этом». «Это совсем нехорошо пахнет, не так ли?» — сказал Лумис. «Но я должен думать об альтернативных вариантах и расскажу вам, в чем они будут заключаться. Совершенно очевидно, что готовится массовое убийство и, весьма возможно, война. Поэтому я надавил на него, точно так же, как и на вас. К сожалению, у меня не так уж много возможностей для выбора, сынок». «Вы встречались с ним?» Лумис покачал головой. «Грирсон займется деталями и намерен сказать Эшфорду, что он работает на вас. Видите ли, это работа любителя. Грирсон — это плутоватый джентльмен, которых вам приходилось встречать в прежние времена в Танжере». «Вы были уверены, что я помогу вам», — сказал Крейг. «Это не так уж существенно», — заметил Лумис. «Мы должны сделать это от вашего имени, что бы ни случилось. Кроме того, я пообещал Эшфорду, что Ля Валере не тронут. Точнее, вы пообещаете это. Ну, конечно, если так получится. В любом случае, Ля Валере ничего не значит без Сен-Бриака. Еще один спятивший офицер-парашютист. Как я уже говорил вам, он знает, как убивать, но не блещет умом. И в любом случае он влюблен. Нам нечего о нем беспокоиться. Теперь о Дюкло. Это совершенно другое дело. Он бывший полицейский из Алжира, немного садист и очень предан своему делу. До тех пор, пока есть кому отдавать приказы, Дюкло опасен. Примерно таковы и телохранители. Вы должны каким-то образом нейтрализовать их. И это нельзя сделать с помощью взятки. Есть два места, где вы можете встретить его. Одно – его вилла в Вие-Франш, другое – это офис самой ассоциации в Ницце. Эшфорд введет вас в курс дела». Он взглянул на Грирсона, который кивнул в ответ. «Если сможете получить дополнительную информацию об организации, я буду вам благодарен. Но самое главное, Сен-Бриак должен умереть». «Так, теперь какое снаряжение вы хотите получить?» «Можно бомбой», — сказал Крейг. «Но я не хотел бы рисковать. Погибнет слишком много людей». «Ружье?» «Мы довольно долго наблюдали за ним», — сказал Грирсон. «Можно бы воспользоваться ружьем, но он все время настороже. Его всегда окружают его люди. Единственный способ добраться до него — это приблизиться вплотную, но тогда не возьмешь ружья». «Тогда это должен быть пистолет для стрельбы по мишеням», — сказал Крейг. «Что-то типа Кольт Вудсмен. Сможете достать мне такой?» Лумис кивнул. «Грирсон знает пути отхода», — сказал он. «Он расскажет вам сам. А вот еще одно. Если они схватят вас, то вы же знаете, что произойдет, не так ли?» Крейг кивнул. «Мы дадим вам на этот случай таблетку. Если вы не сможете ею воспользоваться, то они узнают обо мне все». Он пожал плечами. «Это будет неприятность, но не конец света. Согласно мнению правительства Ее Величества, Лумиса не существует».